Марана Пряха. Из всех богинь Светлого Ирия одна Марана, жена бога-всадника Радигаста, жила в двух мирах. Полгода в царстве владыки неба и еще полгода во владениях мрачного Велеса. От теток Берегинь научилась она пророчествам, от Дерцеи — колдовству. Кроме того, подобно великанше Синеглазке, она была грозной воительницей. Но частенько, когда воцарялась ночь и все ложились спать, Марана садилась за прялку. Горе тому, кто решил потревожить богиню в это время. Из-под рук Мораны выходили белые облака и темные тучи, холодные росы и густая мгла. Стоило прялке умолкнуть, как прекращалась непогода и выглядывало солнце. Некоторые считали Морану повелительницей топей, живущей на краю мира. Каждую зиму, когда солнце становилось слабым, богиня присматривала за ним, отпаивала целебными травами на лето. Но все же главным занятием Мораны было прядение. Люди верили, что это Морана придумала прялку. Для того берегиням приходилось довольствоваться лишь грубыми нитями из шерсти животных, крутя их между ладонями. Из-за этого нити выходили ворсистые и непрочные. Но вот как-то помогая берегиням готовить кудель, Морана отвлеклась, увидев паука, спускающегося с ветки. Подул ветер, закружил насекомое и пошла наматываться паутина на ветку. Все крепче и крепче. Подумала Морана. Что если вот так же намотать один конец нити на деревянную палочку? И вот Морана выстругала из ясеня первое веретено, палочку, заостренную с обоих концов. Одной рукой богиня стала кружить веретено, другой вытаскивать нить из кудели. Стала у Мораны выходить нить длинная, прочная, одно загляденье. Но и этого мало. Догадалась богиня, что кудель лучше крепить к столбу, а столб — к сиденью, донцу. Так появилась первая в мире прялка. Морана не требовала от смертных богатых жертв. Довольно было ей того, что, разгневавшись, она могла наслать на людей морок, ужасные видения. Что же могло рассердить небесную пряху? Не по нраву Моране были те, кто работает в пятницу. Вот как-то раз одна девушка села прясть в запретный день. Не заметила, как засиделась далеко за полночь. Вдруг открылась дверь, и в дом вошла незнакомая, очень высокая женщина в синем платье. «Придешь?» — спросила она. «Приду», — ответила девушка, холодея от страха. Недобро усмехнувшись, женщина достала из-за пазухи 40 веретен. «Напряди эти веретена до рассвета, пока я буду по другим домам ходить», — велела гостья. С тем и ушла. Догадалась девушка, что это приходила к ней сама богиня Морана. Но, как известно, глаза боятся, а руки делают. Схватив моток ниток, девушка спешно принялась наматывать его на веретено. И только когда намотала все 40 веретен, встала из-за прялки. Тут вернулась Морана. Поглядев на сделанную работу, она проворчала. «Быстро управилась. Иначе бы не прясть тебе больше. Смотри, так бы и с тобой было». С этими словами схватила Морана веретена и разломала их.